Глава 9. Противостояние. Я вот уже в третий раз перечитывала статью и ловила себя на том, что глупо хихикаю. Ситуация была подана не без юмора. В ней Алден представал полнейшим неудачником, при этом все подавалось с полунамеками, недосказанностями. А история о нашей разорванной помолвке и вовсе выглядела так, что я сама себе сочувствовала как незнакомке, а коварного Алла осуждала. Но что теперь будет? Уверена, грозы не миновать. Поэтому я наскоро оделась и 5 минут спустя уже стучала в двери Эвелины. «Доброе утро!» Та, сонно зевая, возникла на пороге. «Что, уже опаздываем?» «Нет». Я оттеснила подругу вглубь комнаты и показала ей листок. «Это что такое, Эви?» «А, это!» Она усмехнулась, и глаза стали хитрыми-хитрыми. «Пилюля от заносчивости. Ты ведь сама согласишься, что твоего Алдена давно пора было осадить. По-хорошему он не понимает». «Но что теперь будет? А если он пожалуется куратору? Понятно ведь, что профессор Ларден этого так не оставит». «А где по этой листовке видно, кто ее автор?» – прищурилась Эвелина. «Но она же рукописная, почерк». «Сличать будут?» – подруга гордо расправила плечи. «Пусть попытаются. А если куратор и начнет бушевать, я лично расскажу, как Алден себя ведет и какие сплетни распускает. Пусть потом пеняет на себя. А теперь идем умываться или опоздаем». К счастью, к умывальникам мы прорвались. Однокурсницы обсуждали статью и смеялись, позабыв о скором начале занятий. А еще обсуждали, что будут делать на выходных. По всему выходило, что наш этаж превратится в огромную прачечную. Вот только как стирать одежду, никто толком не знал. Поэтому я ставила на то, что студенческая форма быстро придет в негодность. Эви помогла мне сделать милую прическу. Со своими длинными волосами я до сих пор управлялась с трудом. А когда мы вышли на лестничную площадку, нас ждали Рейн и Клеменс. Видимо, чтобы Ал не встретил раньше времени. «Доброе утро, красавица!» Лем лучезарно улыбнулся. «Как спалось?» «Отлично», — ответила я. И пробуждение было очень неожиданным. «А, ты о нашем небольшом творческом эксперименте?» — подмигнул Клеменс. «Правда, у Рейна красивый почерк, даже когда он пишет левой рукой?» «Вот хитрецы! И Рейна втянули! Он-то как на это согласился?» «Я хотел вызвать его на бой», — спокойно и уверенно произнес Рейн. «Но, увы, пришлось ограничиться этим. Лем и Эви составили текст, я записал». «Спасибо», — искренне сказала я. «Главное, чтобы теперь у вас не было из-за меня неприятностей». «Даже если будут, Алден заслужил», — отрезал Рейн, подал мне руку, и мы двумя парами спустились по лестнице в столовую. На этот раз место Алла за столом осталось пустым. Признаться, меня это одновременно порадовало и озадачило. Алден Роукин не тот человек, который станет лить слезы из-за какой-то статейки. Может, он уже пошел жаловаться куратору или даже ректору? Было очень волнительно, но в то же время, не скрою, я испытала нечто вроде удовлетворения. Да, я, как и Рейн, не приветствовала подобные методы, однако не видела другого выхода и до сих пор не понимала, чего добивается Ал. Первая лекция как раз была у куратора. В аудитории Алдена тоже не было. Решил прогулять занятия? Странно. Он, конечно, разочаровал меня, но необязательным никогда не был. Вот уже и куратор появился, и дверь закрылась за его спиной. «Хм, вижу, у нас первые потери», — Ларден обвел аудиторию пристальным взглядом. «Студент Роукин опаздывает или же нарочно игнорирует мой предмет. Что ж, с ним разберемся после, а пока записываем тему лекции». Я бездумно выводила букву за буквой. И все же, куда подевался Ал? Не нравилось мне его отсутствие. Готовит месть? Пакость? Что вообще происходит? На второй лекции его снова не было, и за обедом, и только на тренировке в парке я увидела бывшего жениха. Стоило признать, выглядел Ал скверно. Его лицо было бескровным, что в сочетании со светлыми волосами и вовсе казалось пугающим. Неужели так расстроился из-за статьи? Мне даже стыдно стало. Радовало только одно. Алден не смотрел в мою сторону, словно меня и не существовало. «Кажется, подействовало», — прошептала Эви. «Думаешь, его так огорчил наш памфлет?» Клеменс недоверчиво покачал головой. «Нет, причина в другом. Но разве это наше дело?» А на аллее уже появилась профессор Фитц, и разговоры мигом утихли. Она обвела наши приунывшие ряды грозным взглядом и скомандовала. «На пробежку! Сегодня только один круг. Я приготовила для вас нечто иное, котятки мои!» И отошла в сторону, махнув на дорожку, по которой предстояло бежать. Но один круг не три и не пять, поэтому к финишу мы добрались живыми и даже не сильно запыхались. Однако миссис Фитц, как и предупреждала, приготовила для нас другое испытание. Она повела нас внутрь замка, только вместо того, чтобы подниматься на учебные этажи, мы спустились в подвал. Оказалось, что под замком находится едва ли не больше комнат, чем наверху. Мы миновали длинный коридор с десятком дверей, пока не остановились перед одной из них. Профессор Фитц толкнула тяжелую створку, и мы вошли в большую комнату, в центре которой находился странный деревянный круг, возвышающийся над полом. «Что это?» – удивленно спросил один из студентов, Мик. «А это бесценный тренажер, который научит вас сохранять равновесие», – заявила профессор Фитц. «Показываю, как это делается». Она нажала на рычаг, который я сначала не заметила, потому что он находился за платформой, и круг начал вращаться. Все быстрее, быстрее. Его основание оказалось неустойчивым, поэтому круг шатало из стороны в сторону. «Ваша задача – устоять на платформе», – скомандовала профессор Фитц. «Кто продержится дольше всех, завтра пойдет в город. Ну что, первокурснички, попробуем?» «Как? Как вообще можно удержаться на ногах? Я понимала, что вылечу одной из первых, но все равно собиралась приложить все усилия, чтобы хотя бы не оказаться в последних рядах». «Итак, кто смелый? Прошу!» Наш преподаватель махнула рукой, останавливая круг. «Давайте я», – неожиданно сказал Лем. «Похвальное рвение», – прищурилась миссис Фитц. «Вперед, студент, и удачи!» Я не представляла, как у друга это получится. Мы в едином порыве подались вперед, чтобы увидеть невозможное, а Лем с улыбкой на губах подошел к неведомому агрегату. Постоял несколько мгновений, будто прицеливаясь, и прыгнул вперед ловко, как кот. Обе ноги приземлились на круг, тот зашатался и завертелся, словно юла, но Клеменс каким-то немыслимым способом удержался на нем. Лем балансировал, как заправский циркач, и только маленькая бисеринка пота скатилась с его лба, говоря о том, что не все так легко, как кажется. Но вот круг завращался быстрее, начал сильнее раскачиваться, и Лем пошатнулся, а затем спрыгнул с него, давая понять, что падать носом в пол на радость зрителям не собирается. «Следующий!» – вызвала профессор Фитц. «Девушки, теперь ваша очередь проявить свое мастерство!» Я понимала, что мой полет будет фееричным. Падать первой не хотелось, но и отстояться в сторонке не выйдет. Я даже не сильно удивилась, когда миссис Фитц указала на меня. «Прошу, птичка моя!» Что ж, вот и посмотрим, надолго ли хватит моего упорства. Я замерла перед кругом. Тот тоже вроде бы замер. Повторить прыжок Лема? Боюсь, не выйдет. Так что осторожно поставила на круг одну ногу, затем вторую, пошатнулась, потому что платформа пришла в движение, раскинула руки в стороны, стараясь удержать равновесие. Сложно. Однако каким-то чудом я стояла, а не падала. Тело само извивалось в такт движением круга, вращение ускорялось, а когда я все-таки полетела спиной назад, меня кто-то подхватил. Оказалось, что Рейн. Он осторожно поставил меня на ноги. «Спасибо», – пробормотала я, почему-то смутившись. «Не стоит благодарности», – ответил друг. «Теперь моя очередь пройти это испытание». Он подошел к кругу решительно, так же ловко запрыгнул, как и Лем, сосредоточенно нахмурился и будто превратился в хищника. До того грациозными были его движения, я даже залюбовалась. До этого Рейн казался мне более неповоротливым, но сейчас он будто танцевал танец, не отрывая ног от платформы, и я восхищалась им, потому что понимала, сама так никогда не смогу. 5 минут спустя Рейн ловко спрыгнул на пол. Мы зааплодировали, а он едва заметно улыбнулся. Да, сегодня ему точно есть причины гордиться собой. «Это было непревзойденно», — шепнула я ему. «Благодарю. Ты тоже прекрасно держалась». Я бы поспорила, но не стала. А на платформу взобралась Эви. Правда, наконец-то порадовала профессора Фитц. Почти сразу, взвизгнув, упала. Кто-то из студентов повторял ее судьбу, кто-то держался неплохо, но до результата Рейна всем было далеко. А последним к кругу подошел Алден. Я думала, сейчас он тоже покажет класс. Ал всегда много тренировался и обладал гибкостью, необходимой для этой тренировки. «Прошу», — скомандовала профессор Фитц. Ал сосредоточенно замер перед кругом, постоял немного и шагнул. Его нога тут же поехала по платформе, он пошатнулся и упал на пол. Все бы ничего, но Алден не шевелился. «Ал!» – я кинулась к нему раньше миссис Фитц, позабыв про все наши разногласия. «Что случилось?» «Ума не приложу», – пробормотала профессор, склоняясь над ним и прикладывая пальцы к шее. «Он без сознания, но отчего? Молодые люди, помогите-ка мне отнести студента Роукина в лазарет». Студенты подхватили Алдена и понесли к двери. Среди них Лем и Рейн. Вражда враждой, но мы тоже не понимали, почему вдруг Аллу стало плохо. Он ведь не должен был сильно удариться. Значит, дело в другом? Я тоже потянулась за ребятами. «Эй, ты куда?» Эви перехватила мою руку. «Думаешь, в лазарет пустят такую толпу? Парни вернутся и расскажут, что да как». «Нет». Я вырвалась и поспешила дальше. Конечно, моя обида никуда не делась, и Алл оставался то еще занозой. Но сейчас он болен, и я должна быть рядом с ним. Не как невеста, а как друг. Пусть наша дружба и осталась в прошлом. Оказалось, что лазарет находится на первом этаже. Алдена уложили на кровать у окна, и к нему тут же поспешила молоденькая медсестра. А миссис Фитц замахала руками на помощников. «Ступайте, дальше без вас». Те беспрекословно потянулись к выходу, пусть в их взглядах и читалось любопытство. И только я стала так, чтобы за дверью меня не было видно. Рейн заметил, но только посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом, а затем вместе со всеми вышел в коридор. «А вы что там прячетесь, студентка?» Увы, от бдительного ока миссис Фитц нельзя было спрятаться и скрыться. «Выходите, леди-шпионка!» Я оставила свое ненадежное убежище и подошла к койке Алдена. «Я неясно выразилась», — нахмурилась профессор Фитц. «Попросила же всех выйти». «Простите», — пробормотала я. «Просто Алден, до Академии он был моим другом, и мне нужно знать, что с ним». «А что с ним?» Медсестра прищурилась и почему-то напомнила змейку. «Думаю, все дело в стрессе. Новое окружение, изменившиеся условия жизни — это только кажется, что юноши меньше страдают от разлуки с домом, чем девушки. На самом деле все равны». «На Алла не похоже». «Мне кажется, вы ошибаетесь», — сказала я. «А вы разбираетесь в медицине, студентка?» «Нет, но хорошо знаю Алдена. Он не из тех, кто станет беспокоиться по пустякам. И почему он не приходит в сознание?» «Как раз это я и пытаюсь выяснить, а вы мешаете», — заявила девушка. «Ступайте отсюда, скоро ваш друг к вам присоединится». Впрочем, ни возразить, ни уйти я не успела. В комнате вдруг стало темно, будто кто-то выключил солнце, а я не сразу поняла, что эта туша дракона закрыла свет. Рама дрогнула, распахнувшись, и в лазарет заглянула знакомая голова. «Мне доложили, у нас больной!» — рыкнул ректор Голд, обдав комнату клубами пара. «Доложить обстановку!» «Студент первого курса Алден Роукин», — отчеканила профессор Фитц, будто была в военном отряде. «Плохо себя почувствовал во время тренировки на вращающейся платформе. Потерял сознание. Точный диагноз неизвестен». «Хм...» — дракон уставился на Алла своими невозможными зелеными глазами с вертикальными зрачками. «Укачала, что ли? Так вроде не девица в положении. Расступитесь, трещотки!» «Дайте взглянуть на мальчишку!» мы разошлись, чтобы дракон мог дальше просунуть голову и дотянуться до койки Алдена. Ректор Голд высунул длинный раздвоенный язык и лизнул Алла в щеку. Я поняла, что он решил попробовать капельку пота. Могла ли она о чем-то рассказать? Выражение драконьей морды не изменилось, но я готова была поклясться, что в глазах промелькнуло нечто тяжелое, мрачное. «Вон!» — рыкнул ректор. «Вышли все! Я позову!» Нас вынесло в коридор порывом внезапно налетевшего ветра. Что он почувствовал? Почему заставил нас уйти? С Алденом все серьезно? Сейчас я даже готова была его простить. Пусть выздоравливает и дальше не дает мне прохода, только пусть живет. «Успокойтесь, булочка моя!» Профессор Фитц взяла меня за руку. «Наш ректор – дракон, а магия драконов может исцелить многие болезни. Не сомневайтесь, вашему другу помогут». «Благодарю», – пробормотала я, но сердце было не на месте, а за дверью было до того тихо. Я прислонилась спиной к стене и прикрыла глаза. А ведь Алла не было на двух парах. Может, ему плохо еще с утра? Надо ли сообщить об этом ректору? Однако раньше, чем я отыскала ответ, дверь снова распахнулась.